А как вы относились к тому, что дом Бомарше называли в Париже образцом варварской роскоши и дурного вкуса? Я отвечал: в Париже много умных людей, но, как правило, они экономно расходуют свои мысли. Все, что я делал в жизни, большинство не понимало. Этот дом похож на меня, а в нем был размах. Причем из всех окон у вас была видна совершенно верно Бастилия. А это вас не пугало? Впрочем, просвещенные люди выше суеверия, они даже в Бога не верили, хотя и не доходили до такой смелости, как один бывший священнослужитель, привязавший в дни революции Евангелие к хвосту осла. Привязавший, когда нужно было... Ну, теперь вы можете увидеть меня на молитве в Нотр-Дам. Надеюсь, Бог по-прежнему столь же милосерден к грешникам, как и до революции. Кстати, о Бастилии. Мне приходилось... Да-да, сокрушенно подтвердил Фуше, вам приходилось сидеть в тюрьме. И не раз. Между прочим, Бастилия была отнюдь не мрачным, а, напротив, красивым средневековым замком и совсем не портила вид. Но вы правы. Я должен был понять. Судьба предупреждала меня. Не зря Бастилия глядела на меня из всех окон. Как видите, все здесь разрушила революция. Уничтожила камин каррарского мрамора. Он в этой спальне стоял, теперь приходится занавешивать изуродованную стену. Бомарше показал на вишневую занавесь. В гостиной был подлинный этрусский мозаичный пол. Выломали, разбили зеркала, убрали гобелены, изуродовали расписной потолок похабными надписями. Все картины исчезли. Но больше всего жаль роскошный парк, где аллеи, рощицы соседствовали с водопадом. В зелени бюсты любимых философов. И себя не забыли. Это был всего лишь простой камень с моими словами. Я все видел, всем занимался, все испытал. На холме возвышался храм Вольтера. Его удивительная статуя. Голый Вольтер с жалким телом и саркастической, единственной в мире улыбкой. Хотя голым можно было изобразить вас. Вы сильно прогорели, издавая его сочинение. Думаю, это было единственное предприятие, когда вы не думали о деньгах. Мы все его должники. Вольтер осуществил мечту всех литераторов, начиная с Платона. Благодаря ему философы стали править королями, и великий прусский король и великая русская императрица заискивали перед немощным стариком. Они заискивали перед разумом. Впервые я увидел его, когда после 30 лет изгнания он вернулся в Париж. Наш несчастный, безвластный король разрешил приехать королю подлинному, и весь Париж, все знатнейшие и религиознейшие рвались в дом Вольтера, смеявшегося над знатью и богом много десятилетий. Все окружение Марии Антуанетты отметилось в доме подлинного короля. Пришел и я. Предложил Вольтеру издать собрание его сочинений. Я знал, что оно будет убыточным, и Вольтер это знал, и был благодарен. Тогда мы обнялись. Вольтер и его друг Бомарше. Историческое объятие. Я содрогался от запаха смерти из его рта. По нашим сведениям, это был единственный раз, когда Вольтер принял своего друга, о котором он столько раз говорил, раздраженный его популярностью. Ах, этот Бомарше! Он мог бы стать Мольером если бы не любил жизнь более литературы. И далее следовала пренебрежительно-язвительная вольтеровская улыбка, совсем как на скульптуре в вашем саду. И все понимали. Мольером бы Марше не стал. Простим же слабости великим за счастье, которое они нам доставляли. Засмеялся бы Марше. Все мы литераторы, члены республики волков. Сколько раз я в этом убеждался. При короле в списке угнетенных сразу вслед за евреями смело можно было поставить моих коллег-драматургов. Со странной покорностью мы терпели власть актеров, забиравших все наши гонорары. Я решил собрать драматургов вместе и отвоевать наши права. Но на первом же заседании господа литераторы переругались между собой. Вечно обиженные всеми и вечно ревнивые друг другу, они вызубрили только одну фразу, которую тотчас сказал мне лучший из них. Лагарб, если среди вас окажется такой-то, учтите, меня среди вас не будет. Запах смерти? — засмеялся Фуше. — Думаю, вы часто вспоминали запах смерти, когда думали о великом Вольтере. Когда стало ясно, чем закончились его великие идеи, ваша фраза, сказанная вскоре после революции, конечно же, оставшаяся в вашем досье, хотя точнее было бы сказать, чем вы закончили его идеи. Или уж совсем точно, мы закончили, дорогой гражданин, он, вы, ваш Фигаро, его монологи бунтаря, возбуждавшие умы, а потом уже я, Д'Антон де Мулен, Робеспьер. И все же великое было время. Первую годовщину взятия Бастилии не было конца веселью, пляскам. Ни одна страна не знала подобного опьянения свободой. Все пришли на Марсово поле. От герцога Монмаранси до последнего трубочиста. Король, Антуанетта, члены национального собрания. Никогда король не чувствовал такой любви нации. Я предложил тогда воздвигнуть на Марсовом поле гигантский монумент свободы. Все мы мечтали выпрямить дерево, но почему-то наклонили его в другую сторону. Да и сама свобода начала с сомнительного подвига — взятие Бастилии. Мне посчастливилось увидеть весь спектакль. Вы удивительно выдержаны. Совершенно не интересуетесь, зачем вас навестил министр полиции. Я чувствую, меня ждет очень интересное. И откладываю это на десерт. А пока я попросту рад беседовать с умным человеком. В последнее время у Бомарше мало любопытных посетителей. Когда тебе 65 лет, все примиряются с твоей славой. Ты мэтр. К тебе приходит в основном молодежь, изумленная тем, что столь великий человек еще жив, или выжившие из ума сверстники. Итак, мы говорили о взятии Бастилии. 10 лет прошло, и все как вчера. В тот июльский день у меня было много гостей. Мы прогуливались по парку, постояли у статуи голого Вольтера, потом отправились обедать в огромную столовую. Но обед был прерван, на улице раздались крики, и в окна мы увидели огромную толпу, заполнившую площадь. Обед оказался историческим. Из всех 200 окон по фасаду мои гости наблюдали историю, как тысячи вооруженных ружьями, пиками и кольями людей штурмовали крепость. Помню, над стенами показался дымок, несколько инвалидов, оборонявших Бастилию, выстрелили из пушек. Потом все прекратилось. Кто-то из защитников показался в воротах с белым флагом и торжествующе орущая песни толпа бросилась внутрь крепости. А затем из окон мы увидели странное. Человек нес пику. На ней было что-то... Мы сначала не разглядели, но когда он приблизился, я понял. Это была человеческая голова. Голова моего знакомца, коменданта Бастилии. Да. Тысячи Фигаро в тот день начали воплощать великие идеи равенства. Но Бомарше, к некоторому разочарованию гражданина Фуше, будто не слыша насмешки, преспокойно продолжал. И во главе толпы я узнал моего хорошего знакомого, молодого человека, маленького, заросшего волосами, нервного. До того, как я построил этот дом, я полтора десятка лет жил в латинском квартале недалеко от дворца принца Конде. Там потом построили Одеон, и в трех шагах от меня жил некто господин Дюплесси, человек состоятельный, набожный и благонамеренный. Я с ним с удовольствием раскланивался, ибо у него подросла дочь, совершенная красотка. «Люсиль», — уточнил Фуше. На лице Фуше появилось даже подобие грусти. Я уже решил поближе познакомиться с нею, но в их дом начал ходить худенький, длинноносый юноша с загнутым, как клюв, носом и с дурной привычкой нервно кусать ногти. Бедняга де Молен. Потом я с завистью наблюдал, как они целовались в Люксембургском саду, и все думал, интересно, как он целуется с таким носом? Ведь мешает. С ними всегда гулял маленький молодой человек с узким лбом и поразительно упрямым подбородком. Он обожал голубые фраки, и у него была смешная привычка чрезмерно пудрить волосы так, что, когда он снимал шляпу, над ним вставал белый нимб. Готов поклясться, он тайно был влюблен в Люсиль, но вряд ли позволил себе хоть что-то. Он был из тех, которые никогда не подойдут к женщине. Как выяснилось, они с де Моленом вместе учились. Его звали Максимилиан Робеспьер. Впрочем, вы их хорошо знали. Более того, дружили. Мы были погодками. Робеспьер старше меня на год, я на год старше де Мулена. Самое забавное, впервые я их увидел вместе, всех троих. В тот день я приехал к Одеону в тщетной надежде попасть. Бомарше засмеялся. Он понял. «Да», — продолжал Фуше, — «весь Париж мечтал тогда попасть в Одеон, где давали женитьбу Фигаро. Вся Франция была наслышана о пьесе Бомарше». Экипажи стояли вдоль сены, тысячная толпа заполнила площадь, как и положено было тогда во Франции, запрещенную комедию никто не читал, но они знали все. Все знали, что Фигаро говорит там восхитительно возмутительные вещи, и все хотели их услышать. Королева, принцы крови. Сопротивлялся один глупый король. Да, только этот глупец понимал то, чего не понимали умники. Как страшна эта пьеса! И когда его заставили, наконец, разрешить ее, вся аристократия бросилась в театр аплодировать Фигаро, который еще только собирался с ней покончить.